слово, спас нам крестную смертью своей. Для них он стал камнем преткновения, камнем, о который, споткнувшись, разбились они. А для многих-многих возлюбивших Христа и пошедших за Ним, Он стал истиной, путем и жизнью. Они восстали из бездны греховной, они омыты кровью Его святой. Они, по слову святого апостола Павла, стали Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Запомните же это. Будьте такими, чтобы и от вас, для несчастных неверующих, близких ваших, исходило Христово благоухание, чтобы ни от кого из вас не исходил запах смертоносный в смерть. Аминь. На слова «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем» 5 мая 1947 года. Что это значит «пребывает в Господе Иисусе Христе»? Это значит, что Господь пребывает в тех, кто достойно причащается тела и крови Его. Пребывать во Христе – это значит быть в самом тесном общении с Ним. Если говорить об отношениях человеческих, знаем, что самым тесным образом связаны люди между собою, когда соединены они союзом любви. Горячо любящие друг друга супруги, дети, любящие своих родителей, пребывают друг в друге, их сердца бьются воедино, их мысли направлены в одну сторону, живут они одним духом. Подобно этому, пребывать во Христе значит жить Его учением, проникнуться всецело Его святой любовью, Его заповедями, проникнуться той любовью, которая побудила Его сойти с неба и нас спасти. Общение с истинным Богом может, конечно, быть только духовным общением, общением любви. Если Господь Иисус Христос говорит, что и Он пребывает в тех, кого достойно причащает Он тело и крови Его, то это значит, что любовью Христовой озарится сердце такого человека, что наполнится сердце это Духом Святым. Это будет глубокое и неразрывное общение любви. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Животворит только дух, ибо дух царит над плотью. Духом управляются все функции органов нашего тела. Если дух могуч, свят, исполнен любви, это управление плотью будет благодатным. Знаем удивительные примеры из жизни святых, из жизни великих постников, которые ели только один раз в неделю,